Рядом с входной дверью стоял Бенни. «Пока, сволочь!» — сказал он. Я направился к «Шевроле», в котором Джо играл на гармошке. Усевшись на сиденье, я с сожалением подумал, что Клаус не настолько хитер, как думает Джо. Я рисковал. Клаус, Гарри и Джо не подозревали, что я установил магнитофон внутри крышки моего чемоданчика и теперь мог записывать все, что они говорили. Джо ехал молча. При слабом свете от щитка приборов я видел, что его лицо блестит от пота. У него был вид человека, чем-то чрезвычайно обеспокоенного. Уже подъезжая к Шарновиллу, я спросил его: «Что с вами, Джо? Ваш босс доволен, мы пойдем в банк в субботу в 3 часа». Он что-то пробурчал. Беспокойство на его лице усилилось, но он молчал. В тот момент, когда мы подъезжали к моему дому, я предложил: «Зайдем ко мне, выпьем по стаканчику, Джо, если, конечно, у вас есть время». Он посмотрел на меня. «Вы предлагаете негру выпить с вами, мистер Лукас?» — спросил Джо. Он был удивлен. «Послушайте, Джо, мы связаны одной веревочкой. В случае удачи мы будем богаты», — ответил я, сделав ударение на слове «удача». «И называйте меня просто Ларри». Он остановил машину перед домом. «Гарри никогда не приглашал меня выпить стаканчик», — пробормотал он. «Пошли, Джо». Я вышел из машины, пересек тротуар и пригласил его следовать за мной. Он присоединился ко мне в тот момент, когда я открывал стеклянные двери холла. Мы поднялись на лифте, я открыл дверь и пропустил его вперед. «Водки с содовой?» — спросил я, подходя к бару. «Да, старина». Он огляделся вокруг, вытирая рукой пот, который струился по его лицу. «Откровенно говоря, я не понимаю, почему вы хотите предложить мне стаканчик». «Просто так, Джо», — ответил я. «Вы такой же человек, как и я, и мы будем работать вместе. Садитесь же, наконец». Продолжая бурчать, он устроился в кресле и положил руки на колени. Смесь, которую я ему приготовил, могла бы свалить с ног лошадь. Повернувшись к нему спиной, я налил себе только содовой, без виски. Протянув ему стакан, я сел напротив, рассказал во всех подробностях об операции, об аппаратах, которые изготовил, о том, что Гарри займется фургоном, который увезет деньги. Джо, наклонившись вперед, внимательно слушал меня, время от времени отпивал из своего стакана. «Вот и все, Джо», — сказал я. Я заметил, что стакан его опустил. «При удаче в понедельник вы будете богатым». «Я вам уже говорил, что мне никогда не везло. Я думал о том, что вы мне сказали. Теперь я менее уверен в Гарри». «Посмотрим, Джо. Вы меня убеждали, что доверяете ему». «Да», — он допил остатки и скривился. «Мы сидели в одной камере, Гарри и я. Проклятое место. Мы неплохо ладили. И это он познакомил меня с патроном». «Почему он попал в тюрьму, Джо?» «Кто? Гарри?» «Его старик был крупным фальшивомонетчиком, а Гарри сбывал монеты. Он мне сказал, что стал неосторожен, и его поймали. Гарри получил 6 лет». «Крупный фальшивомонетчик. Я понял, почему Клаус согласился мне заплатить. Теперь я понял, что деньги были фальшивыми». Я смотрел на Джо и видел, что алкоголь начал действовать. С глупым видом он вытер рот ладонью. «Гарри кажется мне приятным парнем», — сказал я. «Но Бенни...» «Бенни — убийца. Мне кажется, что, получив деньги, он меня убьет». «Он может всех убить, и Гарри, и вас». Джо покачал головой и посмотрел на меня. «Да, старина, Бенни может это сделать». «У вас есть пистолет, Джо?» «Разумеется». «К сожалению, у меня нет. Мы могли бы противостоять Бенни, если бы он стал нам угрожать». Джо, раскрыв рот, смотрел на меня. «Что это значит?» «Если бы у меня было оружие, мы могли бы не бояться больше Бенни, и мы следили бы за ним все время». Он нахмурился и задумался. «Но это будет делать Гарри». «Я поговорю с Гарри. Если мы втроем будем вместе, он не сможет ничего нам сделать». Джо опять подумал, потом кивнул головой. «Да, вы правы». Он вытащил из кармана пистолет 38-го калибра. «Возьмите, у меня есть еще один. Втроем мы действительно сможем с ним справиться». Я взял оружие. Все произошло очень просто, мне даже не верилось. «Еще одно, Джо. Не доверяйте полностью Гарри. Слишком большой куш поставлен на карту. Гарри может освободиться от Бенни и от нас двоих». Джо снова нахмурился, потом покачал головой. «Я в это не верю. Гарри так не сделает». «Но слишком много денег». Он еще подумал, потом согласился. «Да, действительно». «Послушайте, Джо, нужно быть осторожным. $3 миллиона. Вам нужно быть уверенным, что вы получите свою долю. Меня это не волнует, как я вам уже говорил. Мне платят авансом, в то время как вам нельзя им доверять. Я буду наблюдать за вами, а вы за мной. Только ни слова об этом Гарри». «Ладно», — он кивнул головой. «Знаете что, старина, я слишком много выпил». Он поднялся, шатаясь. «Мне нужно ехать». «Проводить вас, Джо». Он, шатаясь, подошел к двери, повернулся и посмотрел на меня. «Вы хотите проводить меня?» «Мы же вместе работаем, Джо. Будет плохо, если вас задержат флики. Я отвезу вас домой». «Спасибо, старина». Я довел его до двери лифта, затем проводил до «Шевроле». «Куда поедем?» — спросил я, когда мы оба сели в машину. «Прямо. 10-я улица направо. Дом номер 45», — пробурчал он, и его голова упала на грудь. Через 10 минут я остановился перед домом без лифта и стал трясти Джо, стараясь его разбудить. «Приехали, Джо!» Он схватился за мою руку. «Вы настоящий друг, старина!» — пробормотал он. «Оставьте машину здесь, я ее завтра заберу». Когда он намеревался выходить, я взял его за руку. «Джо, где Гленда?» Он пьяно уставился на меня. «У босса, старина. А вы что думали? Все в порядке, за ней смотрит Бенни». Он вышел и пошел по тротуару. Я смотрел, как он открывал дверь, и когда он исчез за ней, я глубоко вздохнул. Мне казалось, что я беру дело в свои руки.